начала первой дорожки седьмой кассеты. Он указывает на то, что истина есть характеристика определенного отношения между идеей и предметом, и поэтому должна включать в себя как объективное знание о свойствах предмета, так и субъективное понимание возможностей его практического употребления. Человек, располагающий истиной, пишет он, должен иметь четкое представление не только о свойствах данного предмета, но и возможностях его практического использования. Практика удостоверяет истину лишь для того, чтобы эта удостоверенная истина могла служить дальнейшему развитию практики. Отсюда определение понятия истины. Истина есть содержание человеческого сознания, соответствующее объективной реальности и выступающее теоретической основой ее преобразования для достижения субъективной цели. Страница 96. Наличие практиологического аспекта в содержании понятия истины дает основание, как видим, для своеобразного определения этого понятия. Так понимать истину, конечно, можно, как возможно и некоторые другие ее определения. Однако нужно видеть и узость этого определения, которая состоит и в неопределенности вводимого термина «теоретическая основа» и в игнорировании целого пласта знания, находящегося вне практики. В последнем случае имеются в виду многие области знаний, как, например, в описательной биологии, которая лишь отражает объекты в простом наблюдении, вне практики, и непосредственно не нацелены на обеспечение новых циклов практики. Итак, мы рассмотрели три аспекта истины. Среди них ведущим основным является бытийственный аспект, хотя определений понятий истины имеется множество, и они имеют право на существование. Все же исходным является то, которое непосредственно касается его бытийственной сути. Оно приведено в начале данного раздела. Его модификация является следующей. Истина есть соответствие субъектных представлений объекту, реальности. О понятиях субъект и объект смотри главу 15, параграф 1. Поскольку представления субъекта как индивида могут носить конкретно чувственный или мысленно-абстрактный характер, постольку можно дать такое определение. Истина есть соответствие конкретно чувственных и понятийных представлений объекту. Такое определение понятия «истина» предполагает, между прочим, вполне однозначный и положительный ответ на вопрос, а относится ли истина также к чувственному познанию действительности? Нередко встречается мнение, будто истина соотносима только с понятиями и с понятийным мышлением. Не соглашаясь с этой точкой зрения, Руткевич справедливо замечает, что истина, как соответствие объекту, есть общая характеристика любого гносеологического образа. Истина относится и к чувственному познанию. Но поскольку противоположность объективного и субъективного, соответствующего объекту и несоответствующего ему, развертывается в мышлении в противоположность истины и заблуждения, поскольку заблуждение, в отличие от ложного, обычно употребляется применительно к мысли. Действительно, чтобы заблуждаться, надо искать. Чтобы искать, надо иметь известную свободу выбора. А она появляется вместе с относительной самостоятельностью мышления. В ощущениях и восприятиях свободы выбора нет, поскольку они есть результат непосредственного взаимодействия органов чувств с вещами. Положение о применимости понятия истинности к ощущениям отстаивают Уёмов, Заботин и некоторые другие. Уёмов пишет, если мы не считаем ощущение единственной реальности и полагаем, что вне нас существует материальный мир, который так или иначе отображается в ощущениях, то вопрос об истинности или ложности чувственных данных является вполне законным. Если эти чувственные данные соответствуют отображаемой ими действительности, то они истинны, если искажают ее, то ложны. Уёмов, «Истина и пути ее познания», М. 1975, страница 38. Смотри также «Диалектика познания» под редакцией Кармина, Л. 1988, страница 59-60. Поддерживая эту точку зрения, можно выдвинуть еще и такое соображение. В агностицизме в некоторых его разновидностях основное внимание уделяется проблеме отношения ощущения к объекту. Сенситивная сторона субъектно-объективного взаимодействия чрезмерно субъективизируется вплоть до вывода о несоответствии ощущений свойствам объекта. Результатом такого хода мысли становится отгораживание субъектного мира от сущности материальных систем, воздействующих на субъект. В этом плане изучение того, в каком отношении находятся ощущения к внешнему материальному миру, имеет не только частно научное, но и гносеологическое значение. Встает проблема первичных и вторичных качеств, своеобразия и познавательной роли вторичных диспозиционных качеств. Различие между ними как раз и фиксируется в понятиях теории истины. Истина, изоморфная, гомоморфная, правильное совпадение, соответствие и тому подобное. Можно, конечно, применять к ощущениям понятия правильное и неправильное, особенно если речь идет об ощущениях животных. Но применение понятия объективная истина человеческим ощущениям лишь подчеркивает человеческое существо отражательного процесса на уровне органов чувств, его предметно-деятельностную, социальную, конкретно-историческую природу. Интересные перспективы обещает исследование более широкого феномена невербальной истины. Так Свинцов замечает, конечно, можно легко отгородиться от рассматриваемой проблематики декларации тезиса, что суждение есть единственный минимальный носитель истины и лжи. Однако такой стерильный подход к истине, вероятно, оправдан лишь для формальной логики с ее специфическими задачами и методами. С общей гносеологической точки зрения более привлекательным представляется широкий взгляд на эту проблему, допускающий многообразие форм адекватного, неадекватного отражения действительности, включая такие способы выражения и передачи истины и лжи, которые не обязательно связаны с вербальным поведением субъекта. Свинцов к вопросу о соотношении понятий «истина» и «художественная правда». «Философские науки», 1984, номер 4, страница 61-62. Во всех случаях объективной истиной будет адекватное отражение субъектом объекта. Параграф 2. Формы истины. Существуют разные формы истины. Они подразделяются по характеру отражаемого, познаваемого объекта, по видам предметной реальности, по степени полноты освоения объекта и тому подобное. Обратимся сначала к характеру отражаемого объекта. Вся окружающая человека реальность в первом приближении оказывается состоящей из материи и духа, образующих единую систему. И первая и вторая сферы реальности становятся объектом человеческого отражения, и информация о них воплощается в истинах. Поток информации, идущий от материальных систем микро-, макро- и мега-миров, формирует то, что можно обозначить как предметную истину. Она дифференцируется затем на предметно-физическую, предметно-биологическую и другие виды истины. Понятие «дух», соотносимое в ракурсе основного вопроса мировоззрения с понятием «природа» или «мир», распадается, в свою очередь, на экзистенциальную реальность и реальность когнитивную, в смысле рационалистически познавательную. Экзистенциальная реальность включает в себя духовно-жизненные ценности людей, такие как идеалы добра, справедливости, красоты, чувства любви, дружбы и тому подобное, а также и духовный мир индивидов. Вполне естественным вопрос о том, истинно или неистинно мое представление о добре, как оно сложилось в таком-то сообществе, понимание духовного мира такого-то человека. Если на этом пути мы достигаем истиносного представления, то можно полагать, что мы имеем дело с экзистенциальной истиной. Объектом освоения индивида могут стать также те или иные концепции, включая религиозные и естественно-научные. Можно ставить вопрос о соответствии убеждения индивида тому или иному комплексу религиозных догматов, или, к примеру, о правильности нашего понимания теории относительности или современной синтетической теории эволюции. И там, и здесь употребимо понятие истинности, что ведет к признанию существования концептуальной истины. Аналогично положение с представлением того или иного субъекта о методах, средствах познания, например, с представлениями о системном подходе, о методе моделирования и тому подобное. Перед нами еще одна форма истины – операциональная. Помимо выделенных могут быть формы истины, обусловленные спецификой видов познавательной деятельности человека. На этой основе имеются формы истины – научная, обыденная, повседневная, нравственная и прочее. Приведем следующий пример, иллюстрирующий различия обыденной истины и истины научной. Смотри, Чудинов, «Природа научной истины», М, 1977, страница 52. Предложение «снег бел» может квалифицироваться как истинное. Эта истина принадлежит к сфере обыденного знания. Переходя к научному познанию, мы прежде всего уточняем это предложение. Научным коррелятом истины обыденного познания «снег бел» будет предложение «белизна снега». Это эффект воздействия некогерентного света, отраженного снегом, на зрительные рецепторы. Это предложение представляет собой уже не простую констатацию наблюдений, а следствие научных теорий, физической теории света и биофизической теории зрительного восприятия. В обыденной же истине заключена констатация явлений и корреляции между ними. К научной истине применимы критерии научности. Смотри главу 4, параграф 1 данного учебного пособия. Все признаки или критерии научной истины находятся во взаимосвязи. Только в системе, в своем единстве они способны выявить научную истину, отграничить ее от истины повседневного знания или от истины религиозного или авторитарного знания. Практически обыденное знание получает обоснование из повседневного опыта, из некоторых индуктивно установленных рецептурных правил, которые не обладают необходимой доказательной силой, не имеют строгой принудительности. Дискурсивность научного знания базируется на принудительной последовательности понятий и суждений, заданной логическим строем знания, причинно-следственной структурой, формирует чувство субъективной убежденности в обладании истиной. Поэтому акты научного знания сопровождаются уверенностью субъекта в достоверности его содержания. Вот почему под знанием понимают форму субъективного права на истину. В условиях науки это право переходит в обязанность субъекта признавать логически обоснованную, дискурсивно-доказательную, организованную, систематически связанную истину. Смотри, Кезин, «Научность. Эталон, идеалы, критерии», М, 1989. В пределах науки имеются модификации научной истины по областям научного знания, математики, физики, биологии и других. Следует отграничивать истину как гносеологическую категорию от логической истинности, иногда квалифицируемой как логическая правильность. Логическая истинность и формальная логики – истинность предложения, суждения, высказывания, обусловленная его формально-логической структурой и принятые при его рассмотрении законами логики, в отличие от так называемой фактической истинности, для установления которой необходим также анализ содержания предложения. Философская энциклопедия, М, 1964, том 3, страница 230. Специфичная объективная истина в уголовном судопроизводстве. Смотри, например, Пашкевич, «Объективная истина в уголовном судопроизводстве», М, 1961. В исторической науке, в других гуманитарных и общественных науках. Рассматривая, например, историческую истину, Ракитов пришел к выводу, что в историческом познании возникает совершенно своеобразная познавательная ситуация. Исторические истины есть отражение реальной, прошедшей социально значимой деятельности людей, то есть исторической практики, но сами они не включаются, не проверяются и не видоизменяются в системе практической деятельности исследователя, историка. Ракитов. Историзм, историческая истина и исторический факт, философия и социология науки и техники. Ежегодник, 1983, 1985, страница 93-94. Приведенное положение не следует расценивать как нарушающее представление о критериальных признаках научной истины. В данном контексте термин «проверяемость» употребляется в строго обозначенном смысле, но проверяемость включает в себя также и обращение к наблюдению, возможность многократного наблюдения, что в историческом познании всегда имеет место. В гуманитарном знании важное значение для истины имеет глубина понимания, соотносимая не только с разумом, но и с эмоциональным, ценностным отношением человека к миру. Такая двухполюсность истины наиболее ярко выражается в искусстве, в понятии «художественная правда». Как отмечает Сенцов, художественную правду правильнее рассматривать как одну из форм истины, используемую постоянно, наряду с другими формами, в познании и интеллектуальной коммуникации. Анализ ряда художественных произведений показывает, что истинно-носная основа художественной правды в этих произведениях имеется. Весьма возможно, что она как бы перемещена из поверхностного в более глубокие слои. И хотя установить связь глубины с поверхностью не всегда легко, ясно, что она должна существовать. В действительности истина, ложь в произведениях, содержащих такие конструкции, может быть упрятана в сюжетно-фабульном слое, в слое характеров, наконец, в слое закодированных идей. Свинцов к вопросу о соотношении понятия истина и художественная правда. «Философские науки», 1984, номер 4, страница 57. Художник способен открывать и в художественной форме демонстрировать истину. Важное место в теории познания занимает формы истины, относительная и абсолютная. Вопрос о соотношении абсолютной и относительной истины мог стать в полной мере как мировоззренческий вопрос лишь на определенной ступени развития человеческой культуры, когда обнаружилось, что люди имеют дело с познавательно неисчерпаемыми, сложно организованными объектами, когда выявилась несостоятельность претензий любых теорий на окончательное, абсолютное постижение этих объектов. Под абсолютной истиной в настоящее время понимается такого рода знание, которая тождественна своему предмету и потому не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. Такова истина есть. А. Результат познания отдельных сторон изучаемых объектов, констатация фактов, что не тождественно абсолютному знанию всего содержания данных фактов. Б. Окончательное знание определенных аспектов действительности. В. То содержание относительной истины, которое сохраняется в процессе дальнейшего познания. Г. Полное, актуально, никогда целиком не достижимое знание о мире и, добавим мы, о сложно организованных системах. По-видимому, вплоть до конца XIX – начала XX веков в естествознании, да и философии, господствовало представление об истине как об абсолютной в значениях, отмеченной пунктами А, Б и В. Когда констатируется что-либо, существующее или существовавшее в действительности, например, в 1688 году были открыты красные кровяные тельца, эритроциты, а в 1690 году проведено наблюдение поляризации света. Абсолютно не только годы открытия этих структур или явлений, но и утверждение о том, что эти явления имеют место в действительности. Такая констатация подходит под общее определение понятия «абсолютная истина». И здесь мы не находим относительной истины, отличающейся от абсолютной, разве что при перемене системы отсчета и рефлексии над самими теориями, объясняющими данные феномены. Но для этого требуется известное изменение самих научных теорий и переход одних теорий в другие. Когда дается строгое философское определение понятиям движения, скачок и тому подобное, такое знание тоже может считаться абсолютной истиной в смысле, совпадающим с относительной истиной. И в этом плане употребление понятия «относительная истина» не обязательно, как излишней становится проблема соотношения абсолютной и относительной истин. Такой абсолютной истине не противостоит никакая относительная истина, если только не обращается к формированию соответствующих представлений в истории естествознания и в истории философии. Не будет проблемы соотношения абсолютной и относительной истины тогда, когда имеет дело с ощущениями или вообще невербальными формами отражения человеком действительности. Но вот когда эта проблема снимается в наше время по тем же мотивам, по которым ее не было в XVII или XVIII веках, то это уже анахронизм. Смотри Минасян, «Диалектический материализм. Учение о сознании». Ростов-на-Дону, 1974, страница 202-205. В применении к достаточно развитому научному теоретическому познанию абсолютная истина – это полное, исчерпывающее знание о предмете, сложно организованной материальной системе или мире в целом. Относительная же истина – это неполное знание о том же самом предмете. Пример такого рода относительных истин – теория классической механики и теория относительности. Классическая механика, как изоморфное отображение определенной сферы деятельности, отмечает Горский, считалась истинной теорией без всяких ограничений, то есть истиной в некотором абсолютном смысле, поскольку с ее помощью описывались и предсказывались реальные процессы механического движения. С возникновением теории относительности было выяснено, что ее уже нельзя считать истиной без ограничений. Изоморфизм теории как образа механического движения перестал со времени быть полным. В предметной области были раскрыты соотношения между соответствующими характеристиками механического движения при больших скоростях, которые не выполнялись в классической механике. Классическая с внесенными в нее ограничениями, и релятивистская механика, рассматриваемая уже как соответствующее изоморфное изображение, связаны между собой как истина менее полная и истина более полная. Абсолютный же изоморфизм между мысленным отображением и определенной сферой действительности, как она существует независимо от нас, подчеркивает Горский, недостижим ни в какой ступени познания. Горский, истинные заблуждения как полярные противоположности и их соотношение с понятиями относительной и абсолютной истины. Ленинская теория отражения в свете развития науки и практики. София, 1981, том 1, страница 271-272. Такое представление об абсолютной, да и об относительной истине, связанное с выходом на процесс развития научного знания, развитие научных теорий выводит нас на подлинную диалектику абсолютной и относительной истины. Абсолютная истина складывается из относительных истин. Если признать на схеме абсолютную истину за бесконечную область вправо от вертикали CX и выше от горизонтали CU, то ступени 1, 2, 3 будут относительными истинами. Вместе с тем, эти же относительные истины оказываются частями абсолютной истины, а значит одновременно и в этом же отношении и абсолютными истинами. Это уже не абсолютная истина Г, а абсолютная истина В. Относительная истина – это абсолютная в третьем своем аспекте, причем не просто ведущая к абсолютной истине, как исчерпывающему знание об объекте, но как составляющая ее неотъемлемую часть, по своему содержанию инвариантную в составе идеально полной абсолютной истины. Каждая относительная истина есть одновременно и абсолютная, в том смысле, что в ней часть абсолютной, Г. Единство абсолютной истины в третьем и четвертом аспектах и относительной истины обуславливается их содержанием, а не едины благодаря тому, что и абсолютная, и относительная истины являются объективными истинами. Когда мы рассматриваем движение атомистической концепции от античности к 17-18 столетиям, а затем к началу 20 века, в этом процессе за всеми отклонениями обнаруживается стержневая линия, связанная с наращиванием, умножением объективной истины в смысле роста объема информации истинного характера. Приходится, правда, заметить, что приведенная выше схема, достаточно наглядно показывающая формирование абсолютной истины из относительных, нуждается в некоторых поправках. Относительная истина 2 не исключает, как в схеме, относительную истину, но вбирает ее в себя, определенным образом ее трансформируя. Так что то, что было истинным в атомическом концепции Демокрита, входит и в истинное содержание современной атомистической концепции. А содержит ли в себе относительная истина какие-либо моменты заблуждения? В философской литературе есть точка зрения, согласно которой относительная истина состоит из объективной истины плюс заблуждения. Мы уже видели выше, когда начинали рассматривать вопрос об объективной истине и приводили пример с атомистической концепцией Демокрита, что проблема оценки той или иной теории в плане истина-заблуждения не так проста. Нужно признать, что любая истина, хотя бы и относительная, по своему содержанию всегда объективна, а будучи объективной, относительная истина вне исторична, в том плане, которого мы касались, и внеклассово. Если включать в состав относительной истины заблуждения, то это будет та ложка дегтя, которая испортит всю бочку меда. В результате истина перестает быть истиной. Относительная истина исключает какие-либо моменты заблуждения или ложь. Истина во все времена остается истиной, адекватно отражающей реальные явления. Относительная истина есть истина объективная, исключающее заблуждение и ложь. Историческое развитие научных теорий, нацеленных на воспроизведение сущности одного и того же объекта, подчиняется принципу соответствия. Данный принцип был сформулирован физиком Бором в 1913 году. Согласно принципу соответствия, смотри философский словарь М. 1986, страница 438, смена одной естественно-научной теории другой обнаруживает не только различия, но и связь, преемственность между ними, которая может быть выражена с математической точностью. Новая теория, приходя на смену старой, не просто отрицает последнюю, а в определенной форме удерживает ее. Благодаря этому возможен и обратный переход от последующей теории к предыдущей, их совпадение в некоторой предельной области, где различия между ними оказываются несущественными. Например, законы квантовой механики переходят в законы классической при условиях, когда можно пренебречь величиной кванта действия. В литературе нормативно-описательный характер данного принципа выражается в требовании, чтобы каждая последующая теория логически не противоречила ранее принятой и оправдавшей себя на практике. Новая теория должна включать в себя прежнюю в качестве предельного случая, то есть законы и формулы прежней теории в некоторых крайних условиях должны автоматически следовать из формулы новой теории. Итак, истина по содержанию объективна, а по форме относительна, относительно абсолютна. Объективность истины является основой преемственности истин. Истина есть процесс. Свойство объективной истины быть процессом проявляется двояко. Во-первых, как процесс изменения в направлении все большей полноты отражения объекта, и во-вторых, как процесс преодоления заблуждения в структуре концепций, теорий. Данный вопрос будет рассмотрен в параграфе 3-4. Движение от менее полной истины к более полной, то есть процесс ее развития, как и всякое движение, развитие имеет моменты устойчивости и моменты изменчивости. В единстве, контролируемом объективностью, они обеспечивают рост истинно-носного содержания знания. При нарушении этого единства рост истины замедляется или прекращается вовсе. Конец. Первой дорожки 7-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.